Предложение создать Вест-Индийскую компанию сняло напряжение, царившее среди сторонников экспансии в Америку. Жизнь повторила тот же шаг, что произошел в известной истории. Нидерланды втихаря рванулись через океан. Пользуясь царившим в Америке откровенным бардаком, голландцы действовали решительно и нахально. Корабли пришли в принадлежащий конкистадорам порт Монтерия, что на реке Сина, и беспрепятственно высадили свой вооруженный десант. Разумеется, никаких силовых акций не последовало. Зачем? Если корона не способна контролировать все побережье, то это совсем не значит, что любой желающий может захватить слабо защищенный город. Королевские войска быстро наведут порядок, да еще добавят в Европе, дабы другим была наука. Голландцы тихохонько ушли в районы добычи изумрудов и присоединились к конкистадорам. Привезенные с Цейлона специалисты изучили регион, нашли золото Ориноко, затем золото и алмазы Гайаны. Когда в 1819 году Симон Боливар переименовал Новую Гранаду в Великую Колумбию, голландцы вышли из тени. Мир неожиданно узнал, что большинство месторождений изумрудов никогда не принадлежали испанцам. В данном конкретном случае голландцы посчитали предстоящую задачу более простой. Интересующая их территория находилась под управлением неопытного губернатора, а Московия стиснута давлением с юга, запада и востока. Увы, здесь у них случился просчет. Взгляды на жизнь людей XIX века сильно отличались. В своем стремлении освоить богатство Южной Америки братья Скопины даже не пытались все подмять под собственную пяту. Идеология XVI века опиралась на постулат: «Я – король, граф, маркиз и так далее. Здесь все принадлежит мне, а вы – мои вассалы. Вы меня любите, взамен получаете благо». Подобный подход порождал интриги и заговоры, что в свою очередь требовало создания карательного органа, в том числе такого, как Инквизиция. Церковь выступала в качестве королевской «крыши», в кавычках, взимая за это весьма хорошие деньги. Оказавшись в роли правителей крошечной Новой Гранады и совсем не маленькой Южной Америки, братья Скопины пошли путем Ивана Грозного, который практически в одночасье прибрал к рукам всю Сибирь. Не затрагивая интересов аборигенов, близнецы позволили любому желающему разрабатывать местные ресурсы. Ставилось только одно условие – вассальная клятва на Евангелии и налоги. Карательные отряды являлись не менее заинтересованной стороной, ибо имущество казненного конкистадора переходило к офицерам или сержантам. И для солдата стимул: сначала просто пограбил, а выслужил срок, получил землю. Впрочем, ограничение все же было. Офицеры имели право только на одну латифундию или прииск. Охваченные нетерпением братья поехали с проводниками прямо к предполагаемым месторождениям каменного угля. По пути взяли в Картахене специалистов литейного дела. Ожидания полностью подтвердились. Холмистая возвышенность между Картахеной и Санта-Мартой оказалась настоящей кладовой антрацита. Первые опыты пережога каменного угля в кокс дали великолепные результаты. Железных дел мастера остались в районе открытого месторождения. Им предстояло определить, с какого места начать разработку угля. Ты хоть имеешь представление о производстве железа в XVI веке? — задумчиво спросил брата Саша. — Мы с тобой два балбеса, — горестно ответил Вова. — В Европе облазили кузницы и ружейные мастерские, а литейным делом не поинтересовались. — Не совсем так, — возразил Саша. — Я посмотрел. — Когда это ты успел? — У меня как раз время было достаточно. Ты слишком увлекся герцогиней Элеонорой Изабеллой. Брось свои упреки, мы ей многим обязаны. Я и не упрекаю. Представляешь, сейчас железо не выплавляют. Интересно, и как же тогда руду превращают в железо? Я в Толедо целую неделю мучил одного спеца. Маленькая домна, метр в диаметре и 3 в высоту. А говорил, не выплавляют. Раз домна, значит плавка. В том-то и дело. Внизу уголь, наверху руда. После цикла разбирают боковину печи и вытаскивают раскаленную крицу. Что еще за крицу? Килограммов на 20 спекшееся железо и шлак. И что дальше? Железо надо расплавить. В том-то и дело, что не надо. Они бросают крицу под молот и выбивают шлак. В результате получают практически чистое железо. Погоди, погоди, а как же получают сталь? Это ты и сам видел. В тиглях плавят железо и смешивают с расплавленным чугуном. Такого не заметил, вздохнул Вова. Я обратил внимание, как раскаленное железо посыпают порошком ванадия или никеля. Ладно, это все лирика. Саша подвел черту воспоминаниями. Ты понял суть основной проблемы? Какая может быть суть, если мы нифига не соображаем в металлургии? Для чего привезли с собой специалистов? Я говорю о молоте. Зануда ты, притворно обиделся Вова. Так бы и сказал о горных реках. Заводы строим на южном берегу Ориноко. Лады, сможем организовать свое производство. И Европа нам по боку. А спецов где брать? Про университеты уже забыл? Что мы с тобой затеяли, братик? Ты у нас губернатор. Ты и верши историю, усмехнулся Вова. Экспедиция отправилась в Санта-Марту, где поджидал корабль для поездки на Ориноко. Здесь ожидал аналогичный успех. Специалисты в один голос подтвердили высокое качество железной руды. Вова и Саша поздравили друг друга с небывалой удачей. Им посчастливилось найти прекрасные месторождения руды и угля. Но удача была не только в этом. Оба месторождения оказались доступны для кораблей. В XVI веке транспортная проблема может стать непреодолимым препятствием. Воодушевленные открывающимися перспективами реальной независимости от Европы, близнецы направились к месторождению нефти. 5 дней пути прошли в обсуждении всевозможных планов и проектов. На первом месте стоял вопрос привлечения специалистов. Саша с Вовой не питали иллюзий по поводу собственных талантов. Нужны знающие люди и не только для создания промышленности. В первую очередь необходимо создать условия, при которых люди сами сюда поедут. Не так уж и просто сдвинуть человека с насиженного места, оторвать его от родных и друзей, от привычного образа жизни. Любой неосторожный шаг неизбежно наткнется на противодействие Европы. Следует учитывать дополнительные ограничения. Нельзя затрагивать устои веры, а также идеологию монархии. Подобные оплошности могут послужить причиной карательных мер, что даст обратный результат. Люди не поедут в воюющую страну.